Велес покосился на рюкзачок, сиротливо притулившийся к стенке всего в метре от него. Снова на зомби глянул. Опять на рюкзачок. Махнул рукой. Зомби никуда не денется. Успеет он еще посмотреть, почему мертвец издает такие интересные звуки. На рюкзачок глянуть интереснее. Стараясь не шуметь, сталкер подхватил вещи покойного и осторожно расстегнул застежку молнию. Шум ни к чему. Бедняга и так перенервничал. Он как хрипел и бултыхался. Пусть поостынет, полежит спокойно. А так услышит, как он рюкзаком шуршит, опять истерику закатит. Зачем оно ему? Лучше в благостной тишине и покое посмотреть на содержимое рюкзака, да вступить в права наследника касательно понравившихся вещей. Так-с, сам рюкзачок хороший. Его он решил оставить себе, так что ненужные вещи сложил на снег слева, а нужные — справа. Вытаскивал по одной и рассматривал, потом выносил свой вердикт. Аптечку налево, патроны к ПМ и калашу, их направо. Запасная обойма к ПМ тоже направо, можно продать. Носовой платочек с засохшими соплями определенно налево. Ручка шариковая. Нафиг она в зоне. Хотя, если подумать, очень удобно в носу ковыряться, если пальцы грязные. Ухо вот почесать или спину. Понюхал, вроде неиспользованное. Никто, кажись, ею еще не чесался. Направо, значит. Фотокарточка. Дорогая, на кристаллической планшетке. На ней симпатичный парень и две девушки. Одна с красиво очерченной грудью в топике, другая страшная. Налево. Планшетки на кристаллах одноразовые, и ими даже не почесаться нормально. Шибко гибкие. Края мягкие, ни на что не годный хлам. Во, колбаса в пакетике. Велес покосился на зомби. В общем, пакетик можно не открывать. Все давно стухло. Налево. Небольшой прямоугольник черного цвета. Смутно знакомая вещь. А, налево. Свежие носки. Направо, определенно направо. Постепенно рюкзак показал дно. Помимо перечисленного, больше интересных вещей там не оказалось. Зато он понял, кем при жизни являлся зомби. Новичок. Впрочем, неудивительно. Кордон совсем рядом. Бывалые в виде мертвяков тут редкость. Прежде чем Велес успел приступить ко второй части наследования имущества покойного, уложить понравившиеся вещи в свой рюкзак, поверхность тряхнула. Зомби завыл, задергался, и мир погрузился в темно-синие цвета. За мгновение до того, как отключиться, Велес успел удивиться двум вещам. Обычно в выброс все становилось алым, иногда пурпурным, но никогда еще мир не становился синим. И зомби сказал «мамочки». Точнее, провизжал. Скорее всего, показалось, но все же странновато для мертвеца. Первое, что услышал, открыв глаза, истошные стоны и громкий плач, практически рыдания. На всякий случай, обнажив один свой пистолет, Велес заглянул в нору. Никого. На зомби покосился. Звуки из него идут. «Однако». Сталкер поднялся на ноги, положил пистолет на место и обошел мертвеца кругом, так, чтобы видеть не ноги и спину, а голову с лицом. Едва он замер на другой стороне трупа, голова приподнялась, мутные глаза широко открылись, кошмарный рот, полный черно-желтых зубов, открылся и... «Помоги, мужик!» «Оп!» — весьма глубокомысленно заметил Велес. «Бля, ну помоги!» Реально заныл прижатый к земле парень. «Камень-то маленький, а он явно подняться не может. Наверное, кишки у него все же ни к чему не примерзли. Где вот природа положила, там они и сейчас лежат, в пузе. Я тут перед выбросом стоял. Думал, норм укрытия, а потом крыша обвалилась. Пиздец, придавило чем-то. Помоги, прошу». Как-то неуверенно пожав плечами, может, это просто какой-то очень хитрый мутант? Велес подошел поближе, но сбоку. Стоял. Парень вывернул голову под углом, близким к суицидальному перелому шейного отдела позвоночника, и выразительно выпучил глаза. Вроде напасть не пытается, не кусается, щупальца никакие не вылезли из самых неожиданных мест. Просто человек, попавший в беду. Вновь пожав плечами, Велес взял овальный камень одной рукой. Пальцы соскользнули. Хмыкнув, он взялся двумя руками и одним рывком скинул камень со спины сталкера. «Однако! Камешек весил 70 кг. Как это так?» И тут осенило. «Невероятно! Но он за 2 дня поисков нашел вторую гильзу, редчайший артефакт зоны. Да это же он практически легендарный сталкер. Гильза где-то в камне. Наверняка она появилась очень давно, 10 лет назад, и ушла в землю под собственным весом. Стала частью земляного свода этой пещерки. А когда он с разбегу прыгнул на этот свод, совокупный вес гильзы, свода и его собственный вызвал обвал. Так, новичок вряд ли в курсе, что такое гильза. Пусть лежит, потом за ней вернемся». «Спасибо, брат, спасибо», — проговорил сталкер, уползая к стене. Велес смотрел на него с сочувствием. Такой вес рухнул 3 метра, вполне могло сломать позвоночник. Правда, если бы так случилось, парень вряд ли смог бы ползти. Скорее уж, выл бы от боли на полу, а то и умер бы уже. Да и ногами он отталкивается довольно успешно. У стены парень, кривясь всем лицом сразу, перевернулся на спину и попытался сесть. Вскрикнул, глаза закатил и замер в нелепой позе. Велес, грустно шмыгнув носом, пошел собирать барахло парнишки обратно в его рюкзак. Вот ведь, а он уже успел привязаться ко всем этим вещицам. Немного жаль будет с ними расставаться. Впрочем, теперь он не вправе ими владеть. Хотя, если подумать, парень теперь ему должен. Велес вытряхнул на снег все, что успел положить обратно в рюкзак. Стал снова все вещи рассматривать, выбирая то, что парень скоро будет ему дарить в порыве искренней благодарности. Вместо благодарности за спиной он услышал звук передернутого затвора. «Это мои вещи!» — Велес обернулся. Парень успел очнуться, бесшумно сесть и наставить на него дуло дробовика. Откуда он взялся? Вроде из оружия был только пистолет на поясной кобуре. Короткий взгляд на разрытый снег, чуть правее ног парня, дал ответ. Оружие завалило обвалом, и очнувшийся новичок не закричал сразу. Он прежде осмотрелся и, обнаружив, что его вроде как грабят, откопал дробовик. И надо же, как тихо! А он не обратил внимания на это едва слышное шуршание, приписав его какой-то мелкой животине в тоннеле. Все это коробочка непонятная. Очень любопытная хреновина, непонятно зачем нужная. Так увлекся ее, рассматривая, что позабыл об осторожности. «Твои!» Велес медленно развернулся, подняв раскрытые ладони к уровню своих ушей. Сел на снег и улыбнулся. «Но одна из них теперь моя». «Почему это?» — нахмурился парень и неудачно шевельнулся. Перекосило от боли в спине. Видать, позвоночник таки цел, но синяк наверняка на пол спины. «Крепкий юноша. Или везучий». «Я тебе помог!» — помолчал, чтобы парень прочувствовал слова. «Ты теперь мне должен!» «Понимаю, но сейчас, именно сейчас, это зона. На завтра ни тебя, ни меня уже может не быть в живых. Долги здесь нужно отдавать сразу, если ты можешь их отдать». «Я не могу», — рыкнул парень. «Все эти вещи мне необходимы». Велес скептически хмыкнул. Вот так и подмывало высказаться цветасто, ярко, детально характеризуя как интеллект парня, так и его поведение. Идея была задавлена на корню. Мало ему злого мэра, как бы в гости не начал ходить тот клоун с душистым платочком. Мелькнула мысль убить сталкера. На мгновение перед глазами возникло мерзко ухмыляющееся лицо злого мэра. Вот ведь засада. Но никакого удовольствия от жизни, блин. «Ты дробовик опусти, мне так разговаривать неудобно». «Не опущу». И правда, не опустил. Кривясь от боли, подтянул одну ногу и на нее положил тяжелое оружие дулом в сторону Велеса. Выдохнул облегченно. Оно и понятно. Держать что-либо в 2 руках, когда спина отбита, не так-то это просто. «Ну, как хочешь». Велес медленно опустил ладони себе на колени. «Ничего, если так. Руки устали». Парень кивнул, зорко следя за сталкером. «Скажи, незнакомец...» «Никита я», — представился грубиян, которого другой сталкер на месте Велеса уже давно пристрелил бы. Ну, или попытался бы пристрелить. Все-таки новичок, хоть и был готов к некоторой дикости мест сих, с культурой и нравами местных обитателей недостаточно знаком. «Никита, «Зона не забудет». Парень приподнял бровь, делая вид, что не понимает, о чем речь. «Долги нужно отдавать, иначе их возьмет зона. А она обычно берет всего, включая жизнь». «Бред». «Чего?» — несколько ошарашенно молвил бывалый сталкер, легендарный искатель артефактов, лично Велес. «Две гильзы за два дня, и это вам не в тапки гадить». «Бред, говорю», — свободной рукой указал куда-то Велесу за спину. «Зона просто есть. Не берет она ничего. Все это сказки суеверных идиотов». «Хм...» — согласно кивнул Велес, выходя из образа обычного бывалого бродяги местного. Тут же поспешил отрицательно помотать головой и изобразить ужас от воочию увиденного святотатства. Понятное дело, получилось неубедительно. Да и вообще как-то непонятно получилось. «Что с тобой?» — беспокойно тиская рукоять дробовика, сказал Никита. «Ничего особенного», — с лицом полным печали отвечал сталкер. «Лишь старый ревматизм вновь дает о себе знать. Этот ужасный холод, мокрый снег. Никита, с вашей стороны весьма грубо заставлять больного человека сидеть на холодном снегу. Позвольте заметить, вы невежда и...» И волосы на затылке пришли в движение. Сталкер побледнел, глаза его забегали. Никита беспокойно сглотнул. Надеясь, что показалось, Велес шумно вдохнул. Приподнял нос повыше и еще раз вдохнул. И выдохнул-таки с невероятным облегчением. Показалось. Это вовсе не душистый платочек, просто вкусно пахнущий одеколон. Им иногда тянуло от Никиты. Видать, он брызгался им с неделю назад. Что-то осталось, и время от времени доносилось до носа Велеса. «Все равно, Никита, ты должен», — сказал он, совладав с собой и стараясь скрыть радость, которую все равно не мог никак объяснить. «Ну что ему сказать, если парень спросит? Ничего не сказать нельзя. Нехорошо это. Послать его тоже никак. Велес слишком хорошо воспитан. Не рассказывай же про злого мэра, святых с бейджиком во всю грудь, да надписью «быдло» и парня с душистым платочком. Еще сочтет психом и таки пальнет. А дробовик на таком расстоянии превратит в лохмотья только-только купленные новые вещи. Такой невероятный риск просто недопустим. «Отдам, когда смогу». «Нет, отдашь сейчас», — Велес кивком указал на тоннельчик. «Видишь?» «Что?» — стрельнул взглядом в тоннель и тут же вернулся к слежке за Велесом. «Сможешь подняться и уйти?» Лицо Никиты вытянулось. Намек он понял. Чтобы убедиться в искренности его озарения, Велес пояснил. «Тебе несколько дней придется провести на одном месте, пока спина придет в норму. Еды тебе не хватит. Но ты вряд ли проживешь достаточно долго, чтобы она кончилась. Мутанты найдут тебя раньше». Парень сглотнул, подавился и закашлялся. Прекрасный момент. Даже без его физической мощи и скорости. Будь на его месте нищий, парень откашляться не успел бы, начал бы хрипеть, булькать кровью и хвататься за рукоять ножа, торчащую из горла или сердца. А может, упал бы на пол с дыркой от пули, крася снег в красные тона и судорожно дрыгая конечностями. Велес не пошевелился. Пусть живет. Вроде не дурак. Со временем поймет, что и как в зоне. «Я шел на Складовск», — проговорил парень после нескольких минут молчания. Мрачным лицом, издав тягостный вздох, он положил дробовик на снег, дулом в сторону от Велеса. «Переночевал здесь, а утром что-то ощутил. Какой-то страх. Не стал уходить. И не зря, как оказалось». «Выброс», — согласно кивнул Велес. «Однако парень чувствует выбросы. Большой плюс для роста личностного авторитета в сталкерской среде. Еще манеры получше, и вообще золотой человек будет». «А что за Сдовск? Поселок какой-то заброшенный». «Складовск?» Отчего-то на лице парня появилось недоумение. «Баржа это, на Затоне. Самый большой лагерь сталкеров-нейтралов в этих краях». «Правда?» Искренне удивился Велес. Вроде тут, от адской кухни до реки, всего один постоянный лагерь сталкеров, не принадлежащих к группировкам. Заброшенная, обветшавшая деревенька возле заброшенного же военного поста, некогда считавшегося русским рубежом первой линии кордона. С тех пор, как стрелок получил свое желание, от этой линии остались лишь воспоминания и группа развалин. Линия кордона сместилась на полкилометра назад. Вообще есть еще один лагерь. Поселок возле базы организации. Но его вряд ли можно назвать постоянным. Там будущие сталкеры останавливаются ненадолго, едва покинув базу, и идут дальше, на штурм зоны. Иногда там останавливаются те, кто идут на базу торговать или еще зачем. В остальное время там даже крысу не всегда увидеть можно, не то что людей. Оба лагеря никогда не имели собственного названия. Любопытно, а ведь такие места и правда никогда не имели собственных особых имен. При этом почти все крупные базы группировок щеголяли уникальными названиями. Как, например, «Одинокий рубеж». Небольшое укрепление долга, выстроенное из чего попало вокруг бывшего сельского туалета. Там даже дверь с вырезанным сердечком сохранилась. Бывает, сталкеры приходят туда только ради того, чтобы на этот туалет посмотреть. Как ни крути, кусочек цивилизации, мира, навсегда оставшегося за кордоном. Иногда приятно глянуть на что-то знакомое и простое. Может, парень имел в виду одну из барж, где сталкеры встают стоянками? Может, слышал от кого такое вот название? Вполне может быть. Вот тот же «Одинокий рубеж». Как такое название появилось? Много есть историй на эту тему, героических в основном. Но самой правдоподобной выглядит легенда про Воронина. Долг в очередной раз передрался со всеми подряд, и потрепанный отряд начал отступать к своим. По сути, убегали, потому что на них вырулил крупный отряд не кого-то там, а монолита. Их окружили. Центром окружения стал ветхий сельский туалет, единственная постройка, уцелевшая в тех местах. От самого села давно огрызки фундаментов остались, а туалет так и стоял в гордом одиночестве. Солдаты кое-как соорудили баррикады, из чего попало, не особо заботясь об их внешнем виде. Да как-то на автопилоте, сделав центром своих скороспелых баррикад этот самый туалет. Зато получилась почти ровная окружность. Не будь там туалета, вышло бы криво и некрасиво. Бой в окружении длился меньше минуты. Подоспела помощь во главе с самим генералом. И когда все закончилось, глянул он на туалет, прошитый парой пуль, все еще гордо стоявший, и процедил сквозь зубы. «Одинокий, блядь, рубеж посреди пиздеца!» И командовать начал. Наступление планировать от этого туалета. Сказал он тихо, да кто-то услышал. Так между собой стало то место зваться «Рубежом сильно одиноким». Со временем название прилипло. Годов прошло много, и название распространилось в зоне. Не так, чтобы широко, но некоторые его слышали. Может, и тут так? Обозвал какой-то сталкер по пьянке баржу с удокой. Они и стали все так звать. Не стоит удивляться, если у каждого трухлявого корабля окажется собственное название, а то и несколько. Вот как у рубежа. Есть ведь и другие. Далеко не все они приличные. «А я тоже туда иду», — признался Велес. «Хочешь, вместе пойдем, как очухаешься». «Ты предлагаешь помощь?» «От чистого сердца», — воскликнул Велес с честными, сияющими глазами. «Ты тогда больше мне должен будешь. Ты целее, я богаче. Лепота!» «Эй, нет у меня ничего, чем расплатиться. Я же сказал, потом». «Вот». Велес ткнул пальцем в загадочный прямоугольник черного цвета. «Не отдам», — секунду подумав, ответил парень. «Жаль. А что это такое?» «Как что?» — Никита шмыгнул носом, ладонью его вытер. «ПДА». «Чего?» «ПДА, говорю. Персональный детектор аномалий», — пояснил Никита и удивленно спросил. «А у тебя разве нет своего ПДА?» «Нет», — не подумав, ляпнул Велес. Без детектора, хотя бы плохонького, даже проводники не выходят далеко от своей берлоги. Его смутило это вот персональный, и он как-то не заметил своей оплошности. А парень вдруг побледнел и потянулся к дробовику. «В пути потерял», — поспешно попытался исправить свою оплошность Велес. «А как ты без ПДА ходишь?» «Я проводник», — солгал Велес. Хотя, если подумать, то и не сильно солгал. Он ведь чувствует аномалии, чувствует... Как проводники, только гораздо лучше. Но это уже несущественные детали. «А-а-а!» — понимающе протянул парень и впервые за весь разговор улыбнулся. «Давай дружить!» «А?» — опять задумался немного. «Вроде он где-то слышал это вот ПДА. А где?» «Детектор так вроде никто не называет». «О! А почему этот детектор такой странный?» «Почему это странный? — обиделся парень на слова такие. Видать, он их вслух сказал. «Неудобный», — Велес взял вещицу в руки, приподнял. «Тяжелый. И где у него чувствительные элементы? Антенны там или сенсорные полоски? Как он аномалии видит?» «Дай покажу». Никита протянул руки, привстал, весь позеленел и, сдавленно застонав, сполз по стене обратно на пол. Глаза у него закатились. Вроде просто от дикой боли секундная слабость. Сознание он не потерял. Фелис поднялся и помог парню снова сесть, теперь не опасаясь съесть заряд дробовика. Установилось тут у них, что называется, взаимопонимание. «Вот!» — простонал парень совсем-совсем сдохшим лебедем и ткнул пальцем по нескольким местам на верхней панели. Она тут же приветливо засветилась синей надписью «Пароль» и квадратной сенсорной клавиатурой. «Хм, что-то совсем странный детектор», — пробормотал Велес. «Сам сделал». Никита прикрыл клавиатуру ладонью, второй рукой выбил что-то на ней. Экран осветился изображением частой белой сетки. Вся поперегнутая в разные стороны. Вот прям будто это холмы, поля, возвышенности. О, так это они и есть. Из мини-ноутбука сделал и пары других приборов. Память 7 терабайт до 40 догнал. Опера на 400 гигабайт. Она сканирует участок в 3 км за 10 минут, гордо заявил парень. Показал на две точки в середине экрана. Это мы. Сейчас. Что-то нажал, и вокруг первых двух точек стали появляться другие, алого цвета. Это аномалии. Велес вот где стоял, там и сел. Даже сказал что-то вроде... Фух, вроде бы важное что-то сказал. Сам не понял, в общем. Я его 2 года делал, продолжал говорить простой городской мальчишка по имени Никита. Ему не нужны внешние элементы. Все внутри. Ловит тетах волны аномалий. Какие волны? Тетах. Почему тетах? Что-то в голосе Велеса Никите не понравилось. Он нажал на что-то, и карта исчезла. На ее месте появилось меню. От заглавия меню у Велеса все лицо, хотя он и сопротивлялся отчаянно, растянуло улыбкой. Но ответ парня улыбку легко и ненавязчиво нафиг сбрил. «Парни из фронта!» В памяти что-то шевельнулось. Яркая олиповатая картинка на экране, надпись «Единый фронт хакерства». Что-то печатают на компьютере пальцы злого мэра, то есть его пальцы. Надпись «Ваше сообщение отправлено». В открытой двери наглая рожа Михея. Опять этот гоблин в помещении в своей гоповской кепке. Хоть пиздить начинай, ни хера не понимает. Слова «Босс, мы это, Гаврик, хукер, который, нашли, короче». Какой-то подвал, на стуле сидит худощавый перепуганный паренек, под глазом фингал, рядом пупс меланхолично точит здоровенный нож. Какие-то письма, вереница разных лиц. Снова этот парень худой, теперь со сломанной рукой, запечатанный в гипс. Экран, на нем мелькают цифры. Лохматый затылок, пуля взъерошивает волосы. Человек с загипсованной рукой падает в глубокую яму. Рядом никого нет. Снова письма, лица, какое-то совершенно идиотское имя. Лицо араба и злобный его взгляд. И вот в той хреновине они нашли подкод странный. Вскрыли кое-как. Недели две потели. И там нашли целую научную работу по излучениям аномалий зоны. 2 года назад, чуть больше даже. Они не особо поняли, что нашли, и просто пакетом слили в сеть. Сейчас эту работу все знают. Очень серьезный ученый делал. Оказывается, все аномалии излучают в особом подспектре. Тот ученый назвал это излучение тетах. Думаю, от греческого тетра. Глянул на насупленное, весьма мрачное лицо сталкера. Осекся, видимо, решив, что такие лобастые вещи бывалый сталкер может посчитать неприличным, даже, может, оскорбительным матом. К сожалению, парень неправильно понял это выражение. В памяти бултыхнулось новое видение, которое Велесу радости не принесло. Какие-то приборы, пустая комната за прозрачным стеклом. Невнятно кто-то бубнит, напряженно размышляя, дабы увековечить исключительным названием свою работу. «Квантовая деструкция. Не подходит. Тактильная отдача. Пошло как-то. Псевдонейтринная. Да ну нахуй, сложно сильно. И все равно неправда, какие в жопу нейтрино. Ну тебя нафиг. Тетах нах, в честь Тутанхамона. Загадочные парни из фронта вряд ли еще топчут эту землю. Мир праху их. Я вот его работу использовал. Сначала так, из интереса просто. А потом, когда твердо все решил, стал делать всерьез. В зоне без ПДА никак. С чего ты взял? И тут же язык прикусил. Без детектора-то и правда никак. Как с чего? Парень показал пальцем на строчку личные заметки. Во! Че? Не понял Велес, потому что на экране появилась какая-то билиберда из цифр и букв. Сейчас! Парень снова закрыл экран рукой и что-то там настучал. Во! На экране появилась вниз уходящая лента из слов и предложений. Это я дневник веду. «Как интересно!» — всплеснул рукой Велес. Второй всплеснуть не получилось. Она в тот момент нагло пыталась покрутить указательным пальцем у виска. Неприлично так делать в обществе одаренного молодого человека, который вряд ли доживет до весны. Дело даже не в этих записях и его пробелах относительно местных нравов. У него на руках реально работающий детектор такого уровня, какой в зоне еще не видели. Точнее, не видели сталкеры. У военных были похожие. На вертолетах, без права их разбирать и ремонтировать, весом чуть не в 100 кг каждый. А тут такой маленький удобный детектор. Впрочем, Велес на месте парня не стал бы сильно на него полагаться. Тетах волны излучали далеко не все аномалии. В тех детекторах, что организация установила на вертолеты русского кордона, его работа использовалась как прикладная программа. Кто разрабатывал остальное, как конкретно, на чем основываясь, он либо не знал никогда, либо не помнил. Для регистрации его волн не требовалось особо сложное оборудование. Но, увы, если парень пройдет между двумя алыми точками, отмеченными на его детекторе, он угодит в родственную грозовому цветку аномалию. Детектор показывает там чистое поле, а в реальности там уже сидит, терпеливо ждет смерть. «Я тут все-все записываю. Я, когда вернусь домой, мемуары напишу», — гордо заявил Никита. Велес потряс головой, огляделся, ущипнул руку. По рассеянности ущипнул Никитину руку. Парень вскрикнул, чуть не выронив свой ПДА. Велес немедленно извинился и опять его ущипнул. Конечно, снова извинился, снег пощупал. Вроде холодный, не снится, значит. Так откуда же ему на голову свалился этот гениальный юноша большой земли и абсолютно полудурочный сталкер? Хм, технически это он ему на голову свалился. Но это все мелочи, и сейчас абсолютно неуместная лирика. Помрет этот башковитый парень. Убьют его тупо за детектор. А если не поймут, что детектор — это аномалии, за записи эти убьют, в надежде отыскать заметку про нычку. А то и вовсе просто, чтобы продать эту хрень, шлепнут. «Ты это, Никита, ты сталкерам больше не говори, что у тебя там заметки и тому подобное». «Почему?» «Убьют и выпотрошат твой пидя. Детектор не должен быть ничем другим. Но и слишком навороченным он тоже не должен быть. Но в детстве в песочницу с другими детишками играл...» Никита рассеянно кивнул. «Если у соседа лопатка шире была, удобней, а сам он сморчок, что случится?» «Отберут, конечно». «А тут не отбирают», — Велес мрачно ухмыльнулся. «Сразу пулю в лоб загонят». «Тут все закодировано», — ткнул он пальцем в планшет. «И что с того?» «Они ничего не добьются. Все записи остались». «Знал я одного человека», — присев рядом в снег, с улыбкой заговорил сталкер. «Дешифратор погоняло». «Деш» для краткости звали. Он легко взламывал любой код, играючи. «Мой никто не взломает», — гордо заявил парень. Видать, и шифры сам разработал. «Гений! Чего в зону поперся?» Вот ведь кипишной народ пошел. Не сидится им возле камина до юбки мамкиной. Все они смерти ищут. И находят. Большинство находит именно смерть. «А он бы взломал», — убежденно сказал Велес. «С чем он работал?» — хмуро спросил парень. «Наверное, имея в виду какое-то ультрасовременное дешифровальное оборудование. Даже он задумался, прикидывает, Какой такой прибор может взломать его навороченный код? С паяльником работал. Как-то сник разговор. Парень под впечатлением слов нового знакомого оставался, а Велесу говорить расхотелось из-за не к месту нахлынувшего воспоминания. «Этот пидорас должен просто исчезнуть. Никаких следов». Выписанный аж из Москвы человек, чьего имени Велес не знал, молча кивнул. Пустые глаза, облегающий пиджачок, немного странный покрой, но благодаря ему руки у этого парня не были стеснены в движениях, как и торс. Пиджак не треснет, даже не зашуршит, хоть на мостик встань. Собственно, на пиджак только издалека похоже. Велес вложил в руку парня свернутую в трубочку бумажку. Там вся информация, какую он мог дать. И, не оглядываясь, пошел прочь по тротуару, мимо красочных вывесок, прохожих, приветливо улыбаясь девицам и вообще всем подряд. У него сегодня хорошее настроение. От ангела не уйти. Проблема Дэша, можно сказать, решена. И ни он, ни его люди с ним не будут связаны. Парень просто исчезнет. Дешифратор. Кем он был на самом деле? Как выглядел? Почему он к нему с такой ненавистью относился? Велес не помнил. Но он отдал приказ на его устранение. За что? Неясно. Хреново помнить, что убил кого-то. Не в том смысле, что убил. Так жизнь устроена. Условности цивилизации не изменили сути природы вещей. Но за что? Просто так? Но разве мог он так поступить? Для убийства всегда должна быть причина. Без причин не убивает даже отморозь, лишенная всякой тени и человечности. Злой мэр вдруг стал казаться еще реальнее, чем пару дней назад. В какой-то момент Велес был выведен из задумчивости шуршанием рюкзачка и целлофана. Никита разворачивал колбасу. Поесть собрался. Желудок сталкера тихонько булькнул. Появилось ощущение тяжести, будто желудок вдруг начал жить собственной жизнью и сейчас размышлял, стоит ли потребовать кормежки или пока хватит. Неприятное ощущение пропало. Желудок пришел к выводу, что топлива в организме достаточно. «Никита, ты это продай», — сказал Велес, указав пальцем на детектор с совершенно лишними наворотами. «Первому же торговцу за любую цену. И так, чтобы хоть пара сталкеров видела, как ты его продаешь». «Не могу я. Я его 2 года. Жить хочешь?» — Никита кивнул. «Тогда продай. А еще лучше, когда дойдем до Свицка». «Скадовск». «Я так сказал», — недовольно проворчал Велес. «Как на Садовск придем, мне его отдай. В расчете будем». «А, вон оно что!» — прищурившись, воскликнул Никита. «Ты себе его оставишь?» «Понятно». «Я что, совсем ебанутый?» — грубо рыкнул злой мэр. Велес тряхнул головой и, значительно смягчив тон, продолжил. «Продам первому, кто купит». Он не стал уточнять, что продаст первому, кто купит за хорошую цену. В отличие от Никиты, он мог себе позволить не спешить. «Твой детектор как черная метка. Рано или поздно из-за него пришьют». Вот тут разговор умер окончательно. Никита больше на слова не реагировал. Сидел пасмурный и злой. Завернулся в плащ и, кряхтя от боли, лег на снег ничком. Велес не заметил, как парень уснул. Довольно быстро сидеть в яме под землей ему надоело. Пареньку вроде ничего не угрожало. Он таки твердо решил помочь новому знакомому дожить до загадочного Свицка в память о Дэше и лохматом затылке, непонятно кому принадлежавшем. Велес пополз в один из 2 тоннелей ямы. Как и ожидалось, он вывел на поверхность через узкую нору в пологом склоне не то холма, не то половинчатого карьера. С одной стороны склон, а с другой — равнина. О, надо же! Не кажется? Велес приложил ладонь к лбу козырьком, прищурился и сумел разглядеть на горизонте смутную тень, напоминавшую авианосец. Конечно, ничего такого там нет. Просто одна из приземистых барж, вроде гипертрофированной версии парома имени Церетели, значит, до затона рукой подать. Ветер бросил в лицо пригоршню снега, и Велес с удовольствием вдохнул. Выдохнул с двойственными ощущениями. Вроде там, впереди, людей вовсе нет. С одной стороны, это хорошо. Меньше людей — меньше шансов откушать супчику из пуль и осколков гранат. А с другой стороны, он рассчитывал на интересное знакомство, когда поперся на эти скучные, никому нафиг не нужные болота. Опять же, Саводск, неизвестная ему стоянка сталкеров. Такие вещи надо знать и помнить, где они расположены. А как найти эту стоянку, если нет там никого? Наверное, лучше сюда летом еще вернуться. Летом там комаров немерено, мошкара опять же. Какая, однако, мерзкая область, этот край погибших душ под названием Затон. Жуть. Зря он сюда пошел. Вдруг там живет какой-нибудь очень плохо воспитанный хозяин зоны. Такие пакостные места их привлекают, потому что они и сами совсем не фиалки. Хотя вот Лира, хорошая она, но эти вот ее любовные шашни с зомби — извращенка. Правда, он точно не знал, но стоило на нее раз глянуть, и становилось все понятно.